Глава 20, часть 5. Мемуары Жукова подавляют каждого, кто их читал, царапающие души безграмотностью. Повторяю, я ставлю в вину Жукову только первое издание. Москва, АПН, 1969 год. За все, что было вписано в более правдивые варианты после смерти Жукова, несут ответственность его дочь и многочисленные соавторы. А первое издание вышло при жизни стратега, потому он ответчик за все, что в этой книге содержится. А содержатся там вещи удивительные. Но потрясает она не только тем, что в ней есть, но и тем, чего в ней нет. Нет ничего в книге о массовой сдаче в плен кадровой Красной Армии в первые месяцы войны. Нет ничего о заградительных отрядах, о мордобое, о расстрелах перед строем без суда и следствия. Но не это главное. Главное для стратега карты. Для бывшего начальника генерального штаба карта – основа основ. Можно было мемуары не писать, а опубликовать карту группировки советских войск на 21 июня 1941 года. Любому военному человеку все стало бы сразу ясно. Но группировка советских войск на 21 июня 1941 года – это государственный секрет высшей категории. Его бдительно хранили в СССР, теперь в Российской Федерации. Любители истории из мелких осколков составляют картину, но государство молчит. Всех мастей институты военной истории и Академии военных наук созданы не ради того, чтобы картину прояснить, а с тем, чтобы ее затемнить. Если раскрыть группировку советских войск, то легендам о том, что война была якобы великой и отечественной, будет нанесен окончательный и смертельный удар. Ясное дело, Жуков вопрос о группировке советских войск обошел молчанием. Но мемуары начальника генерального штаба, в которых нет карты обстановки, это роскошная коробка ювелирной фирмы, на которой золотыми буквами вытеснено всемирно известное имя, но почему-то отсутствует бриллиантовое ожерелье. Такие мемуары – это соска-пустышка. Резиночка есть, а молока нет. Сосите, дорогие товарищи. Жуков знал, что группировку советских войск ему раскрыть не позволит. А коль так, нечего было и браться за мемуары, ибо текст книги – это вещь второстепенная, это только пояснение к тому, что нанесено на карту. Но стратег и компания выход нашли. На странице 225 первого издания карту поместили. Положение советских войск, которые должны были, как нас уверяют, отразить германское вторжение. Коммунистические идеологи не жалели средств на издание книги Жукова. Миркина пишет. Цитата. «Такая нарядная. В пурпурном целлофановом супере была она. Это царь-книга». Литературный источник. «Огонек», 1988 год, номер 18, страница 20. Да, не поскупился Центральный комитет. И бумага хорошая, и обложка яркая, и карты цветные с разворотом. Но самая главная карта, которая должна была прояснить мрак 41 года, маленькая, черно-белая, даже серенькая, без разворота. Весь советско-германский фронт от Балтики до Черного моря 56 мм. Грудной ребенок своей ладошкой накроет сразу северо-западный, западный, юго-западный и южный фронты и 20 армий, которые входили в состав этих четырех фронтов и тайно выдвигались из глубины страны на просторы Белоруссии и Украины. Карта преднамеренно сделана столь мелкой, что на ней ничего все равно не поместишь. Вроде карта и есть, но в то же время ее и нет. Армии на этой карте перечислены списком, но их положение не показано, просто написано. Западный особый военный округ. 3А, 4А, 10А. Товарищи шахматисты, представьте, что вам надо анализировать шахматную партию. Вам сообщают, что есть на шахматной доске король, ферзь, конь и три пешки. Но где они находятся? Государственная тайна. Как бы вы анализировали? Жуков явно считал читателей умственно неполноценными и именно в расчете на них писал свои сочинения. Жуков обманывал читателей без стеснения. 21 июня 1941 года западные военные округа решением Политбюро были преобразованы во фронты. Уже одно это заставляет задуматься. Сталин нападения не ждал, а фронты развернул. Зачем? Для того, чтобы такие мысли нас не тревожили и не смущали, На карте Жукова никаких фронтов нет. Вместо этого мирные военные округа – Киевский, Прибалтийский, Западный. Мол, жили мы мирной жизнью и ничего не затевали. А ведь это наглое передергивание. За такие вещи в былые времена били в лоб канделябром. Но измельчал народ. Почти святого Шулера от истории никто за руку ловить не стал. А жалко мне, что канделябр не стал оружием пролетариата. Но это не все. В Прибалтике находилась 27-я армия генерал-майора Берзарина Николая Эрастовича. Положение 12-й армии не только не указано, но она даже и не названа. 27-я армия попросту пропущена. Берзарин завершил войну генерал-полковником, героем Советского Союза, кавалером 9 боевых орденов, в том числе 4 полководческих, командующим 5-й ударной армией, первым советским комендантом Берлина. По давней боевой традиции, лучшего из командиров уже в ходе сражения назначали комендантом вражеского города или крепости. Этой чести Берзарин был удостоен 24 апреля 1945-го, когда до завершения ожесточенных боев за Берлин было еще далеко. А теперь укажите мне другой пример в мировой истории, чтобы начальник генерального штаба писал мемуары и пропустил целую армию. Удивительно, что на карте группировки советских войск Жуков пропустил армию того самого Берзарина, которого сам лично в 1945 году назначил комендантом Берлина. Интересно отметить, в тексте армия Берзарина есть, а на карте ее нет. Эта мелочь явно указывает на неприятное обстоятельство. Текст писали одни люди, а карты составляли другие. Жуков работу этих людей не координировал и не контролировал. Иначе как прикажете верить легендам, что одного взгляда на карту ему было достаточно, чтобы вскрыть коварные замыслы противников? Вот обратный пример. У Жукова было множество консультантов, редакторов и прочих помощников. Но ни сам великий стратег, ни многочисленные братья не обнаружили пропажу целой армии. Товарищ Жуков ни одну армию пропустил, ни одного Берзарина. С первого дня войны на Западном фронте воевала 13-я армия генерал-лейтенанта Филатова. Эта армия была развернута в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров номер 1113-460-СС от 23 апреля 1941 года. Жуков об этом или не знал, или забыл. Но 13-й армии на карте нет. 21 июня 1941 года решением Политбюро был создан Южный фронт в составе 9-й и 18-й армии. На Жуковской карте обе эти армии пропущены. Пропущен весь второй стратегический эшелон в составе 7 армий и весь третий эшелон, который находился в стадии формирования. 12 армий Жуков назвал, положение не указывая, а 11 армий пропустил. До корпусов дивизий и бригад великий полководец не опускался и на такие мелочи не разменивался. После этого объявил: враг был сильнее. Стратег ошибся. Даже если, как это делал Жуков, половину советских армий пропустить, то и в этом случае на советской стороне оставался количественный и качественный перевес по танкам, авиации и артиллерии. Смотрят господа иностранцы в жуковские карты, созерцают пустоты, соглашаются. Эти русские остолопы совсем к войне не готовились. Нет, господа, готовились. И не дурнее вас были. Просто не надо дурацким мемуарам верить. Нам объясняют, что Жуков был вынужден присмыкаться перед Брежневым ради того, чтобы рассказать правду о войне. Стоило ли ради такой правды присмыкаться? Кому она такая, кривобокая, нужна?